Глава третья. Когда Келли проснулась утром, она уже была одна. Но в том, что вчерашний парень ей не приснился, была уверена. Она до сих пор чувствовала его запах. Хоть ей совсем не хотелось, да и в том, что справиться, уверенности не было, все же она пошла на работу. Приехав на место, прежде чем открыть шкафчик, около 10 минут просто смотрела на него, а затем очень осторожно открыла дверь и облегченно вздохнула. Там не было ничего, кроме ее одежды. «Ты чего, еще не переоделась? Меня, что ли, ждешь?» – спросила Джейн. «А, да, жду», – кивнула Келли и, взяв вещи, поспешно закрыла шкафчик. «Чего не позвонила? Я бы поторопилась», – улыбнулась подруга. Она лишь вымученно улыбнулась в ответ. Переодевшись, пошли в кабинет. «Кстати, куда ты вчера так быстро ушла? И телефон был недоступен». «Просто вчера был очень трудный и очень длинный день, поэтому я ушла пораньше. А телефон в машине оставила, поэтому и не слышала звонков», — объяснила она. «Ясно. Ну ничего. Кстати, давно мы не собирались уже. Как насчет сегодня?» «Не думаю». «Ты же знаешь, мне диссертацию закончить надо. Ладно, пора немного поработать», сказала Келли, показав на стопку истории болезни. Сейчас ей совсем не хотелось с кем-либо разговаривать, а уж тем более с жизнерадостной Джейн. Стоя перед палатой первого пациента, она немного колебалась, боясь того, что, зайдя, снова увидит этих существ. Но, к счастью, никого, кроме больного, тут не оказалось. Никого не оказалось в следующей палате, и в третьей тоже. Но, зайдя в четвертую, увидела, что больной не был один. Странных существ тоже не было, но рядом с постелью стоял высокий симпатичный парень. «Вы кто?» – спросила она. Парень обернулся. «Ну, здравствуй. Наконец начала принимать себя?» – спросил он, чем очень удивил. «Меня зовут Самаэль. Я тот, кто избавит беднягу от страданий». «О чем ты?» Вместо ответа Самаэль провел рукой по лицу мужчины. В следующую секунду произошло невероятное. Мужчина открыл глаза и протянул свою руку, а затем встал. А точнее, встал не он, а его дух. «Нет, нельзя, мистер Тернер, не уходите! А как же ваши дети и жена?» — крикнула Кейли, даже не совсем отдавая себе отчета. Мужчина ничего не ответил, он лишь опустил глаза. «У каждого есть свой час. Ты и так его уже порядком задержала. Его уже заждались. Больше он не принадлежит этому миру. Просто отпусти его», — сказал парень, и с этими словами они оба исчезли. А девушка просто стояла и смотрела на то место, где еще секунду назад стояли двое. В палату вбежали врачи. Кто-то схватил ее за руку и потянул за собой. Это была Джейн. Она вывела Кейли на лестничную площадку. «Да что с тобой в последнее время?» — крикнула она. «Почему ничего не сделала? Ты бы смогла его сп...» «Нет, я уже не могла. Пришло его время», — сказала она, вдруг вспомнив то, что сказал Самаэль. «Что? И это говоришь ты? Та, что трижды вытаскивала его с того света? Что теперь? Что ты скажешь его детям и...» Она остановилась и, вдохнув, взъерошила волосы. «Ну что с тобой происходит? Ты принимаешь лекарство?» Кейли не ответила. «Понятно». Она вздохнула. «Мы же раньше всем делились. Расскажи». «Всем делились». Девушка мысленно усмехнулась. «Ты представить себе не можешь, как наша дружба условна. Если бы только я могла рассказать, если бы ты могла понять меня». «Послушай, Я понимаю, недавно ты перенесла трагедию. Может, возьмешь отпуск, отдохнешь, придешь в себя. Да, думаю, так я и поступлю, согласилась Кейли. Так ведь будет лучше, да? Конечно, если чувствуешь себя плохо. Лучше ступай домой. Я все объясню отцу. Спасибо. Сейчас Кейли была действительно благодарна подруге. Именно это сейчас и надо, просто побыть наедине с собой, разобраться в себе. И, возможно, у нее получится последовать бабушкиному совету и принять дар. До дома она добралась без происшествий, если не считать парочки призраков, которые сели на заднее сиденье ее машины, когда она стояла на светофоре. Утром было не так уж и страшно. К тому же и сами призраки не выглядели устрашающими. Казалось, они просто подсели в такси, потому как вели разговор между собой, абсолютно не обращая внимания на Кейли. И она делала то же самое, просто игнорировала их. Приехав домой, переоделась и, налив кружку чаю, села на диван, прижав к себе колени. Сколько она просидела в таком положении, точно сказать нельзя. Только когда-то горячий чай стоял уже абсолютно холодным, покрытый не очень приятной пеночкой. Она просто сидела и ждала, пока солнце сядет, а потом она очень надеялась, что он снова придет. И вот когда на город опустилась тьма, а комната погрузилась во мрак, он пришел. Придя, он ничего не говорил, просто смотрел на нее, а она, не отрываясь, смотрела на него. А затем, встав, медленно подошла к нему. «Так это был не сон? Ты реален? И я не схожу с ума?» — сказала она. Он молча смотрел ей в глаза, подняв руку, медленно начал приближаться. А когда рука коснулась его щеки, почувствовала легкое покалывание, словно небольшой разряд тока пропустили через все тело. Кейли хотела отдернуть руку, но он задержал ее на своей щеке. «Кто ты?» — спросила она. «Меня называют Астарот. Я демон». Он почувствовал, как ее рука невольно дернулась, на что он только мягко улыбнулся. «Ты боишься?» Кейли немного помедлила, но затем, улыбнувшись, помотала головой. Сказать, что ее жизнь с появлением Астарота изменилась, значит не сказать ничего. С того момента, как демон Астарот появился тем вечером, она уже не была прежней. Да и если по-честному говорить, Кейли поняла, что все это время не жила. Она только и делала, что убегала от себя, от того, кто она есть. Все это помог осознать он. Именно он предложил начать обучение, начать принимать себя и то, что она может, как дар. Дар, благодаря которому она может помочь людям. И хоть она плохо понимала, как такое возможно, все же согласилась. К тому же, благодаря его присутствию, она чувствовала, что в безопасности. Девушка словно откуда-то знала, что он не причинит вреда и не позволит никому сделать это. Он стал тем, благодаря кому сердце ее снова забилось и захотелось жить. Спустя неделю после появления Астарота она узнала, что является потомственной ведьмой в 9-м поколении. Она выяснила, что если заниматься этим и практиковаться, то станет такой же сильной, как когда-то бабушка. Бабушка рассказывала о проходимцах, но всегда говорила избегать их. От мертвого не стоит ждать хорошего, повторяла она каждый раз. Но Астарот помог увидеть ей все в другом свете. Проходимцы — это те, чьи земные дела не окончены. И пока дело не завершилось, это тянет их, словно камень на лодыжке утопающего. Они просят о помощи у всех. Редко когда получается, и все же эти души несчастны, сказал он как-то вечером. «Что?» — спросил он, увидев, как она на него смотрит. «А ты точно демон?» — улыбнулась она. «Что?» «Обычно демонов изображают иначе. Не ожидала, что вы можете сочувствовать». «А, ну понятно. Ты ожидала увидеть копыта, рога и жаждущий крови взгляд», — засмеялся Астарот. «Нет, но все же. Я была ангелом когда-то». «Что?» — удивилась она. «Не будем об этом. Не люблю говорить на эту тему». «Конечно, Кейли не стала настаивать. И хоть он ясно дал понять, что о себе говорить не станет, интерес накрывал с головой всякий раз, когда он приходил. Теперь она уже не пугалась, видя очередного полуразложившегося призрака. Астарот научил, как делать так, чтобы они проходили мимо и не замечали ее. А также дал пару советов, как прогонять особенно назойливых. Историю ее семьи он читал словно книгу и, наверное, даже не подозревал о том, какое место занял в ее сердце. Он вошел в ее жизнь неожиданно, но спустя какое-то время Кейли поняла, что уже не представляет свою жизнь без него. Поняла, что чувствует к нему что-то, что сильнее ее, и контролировать это она не в силах. Она поняла, что впервые в жизни влюбилась. Правильно это или нет, ее абсолютно не волновало. Спустя 2 недели ей было неважно, откуда он. А когда прошел месяц, она даже перестала задаваться вопросом «почему я?». Ей было абсолютно все равно. Главное, чтобы он был рядом. Девушка боялась лишь одного. «Что, если он узнает о том, что я чувствую? Что, если из-за этого он оставит меня?» От этих мыслей на глаза наворачивались слезы, а сердце болезненно сжималось. И она как могла скрывалась. Ей было трудно просто сидеть и ждать, когда придет Астарот. Поэтому на 3-й день она все же вышла на работу. Теперь она уже не боялась и спокойно заходила в палаты к пациентам. И если даже там кто-то или что-то было, бесстрашно прогоняла или, напротив, обещала помочь, но только в нерабочее время. В один из таких дней, когда она шла на осмотр больного, она встретила того самого Самаэля, с которым, к слову, хотела познакомиться с того момента, как спросила у Астарота, кто это. Оказалось, Самаэль вовсе не демон, но и не ангел. Он был своего рода баланс между темной стороной и светлой. К тому же его работой было переправлять души умерших с этого света в круг распределения. И, надо сказать, он очень гордился собой. Как ни странно, Кейли и Самаэль даже сдружились. И теперь, приходя на работу, она часто натыкалась на него, а точнее он ждал ее в кабинете. Как выяснилось, видеть его может лишь она, и поэтому, дабы не добавлять слухов в ее и без того богатую историю, зайдя в кабинет и обнаружив в нем Самаэля, она закрывала дверь, и они просто разговаривали. Он оказался очень забавным и охотно делился знаниями. Ей нравилась его компания, даже больше, чем компания Джейн, которая не могла не заметить того, что она изменилась. Джейн без устали говорила о том, что подруга похорошела и то и дело звала на свидание со знакомыми парнями. Кейли благодарила, но, конечно, отказывалась, а затем снова шла в кабинет разговаривать с Самаэлем. Вот и сейчас, отделавшись от Джейн, которая звала на очередной ужин с коллегами, она вошла в свой кабинет, но тут же, остановившись у двери, усмехнулась. За ее столом сидел Самаэль и, положив ноги на стол, рассматривал какой-то журнал. Увидев, что Кейли вошла, он, улыбнувшись, помахал. «Привет, служба спасения! Ну, Скольких сегодня ты обрекла на жалкое существование в бренных телах? Я спасла их. Ну да. Пациент, который, очнувшись, узнает, что он больше не сможет ходить, будет просто в восторге. Неважно как, главное, он будет жить, сказал парень скептически. Вот именно, жизнь есть жизнь, какой бы она ни была. А хочешь, скажу, как будет на самом деле? Кейли посмотрела на него с видом, что готова слушать. В тот момент, когда ему скажут, что ходить он больше не сможет, он подумает: «Господи, и почему я не умер?» А знаешь почему? Потому что теперь он станет обузой для своих родных. Он возненавидит весь мир. Ведь теперь он не часть его. Он часть той комнаты, где будут протекать его часы. А потом, спустя недели две, его найдут в ванной со вскрытыми венами. А у нас в связи с этим прибавится работенка. Знаешь, как трудно с суицидниками. Кучу документов надо заполнить. Потом слушание по делу и все такое. В общем, вы не спасаете, а лишь добавляете нам работы. Возможно. Но ведь жить и радоваться тому, что ты живешь, или винить всех вокруг и ненавидеть свое существование – это выбор человека. Твоя работа – забирать души людей, которые готовы пойти с тобой. Моя работа – продлять жизнь людям, которые борются за нее и рады, когда это получается. Да, профессия врача – это определенно твое, – улыбнулся он. Девушка ответила на улыбку. Кстати говоря, что-то ты зачастил сюда. Я и раньше был здесь, просто ты меня не замечала. Хотя не так, не хотела замечать. Но все-таки есть же и другие больницы. Почему ты постоянно здесь? Хорошо, придется признаться. Я хожу сюда из-за тебя. Келли подозрительно посмотрела на него. Я серьезно. В кои-то веки я говорю с человеком, а не с этими угрюмыми обитателями подземного и небесного мира. А что? Раньше ты не разговаривал с людьми? Ты вроде рассказывал, что можешь выходить в мир живых и становиться как мы. Это, конечно, так, но какой резон? Ну, стану я видимым, стану даже подобен вам. Но это не изменит того, кто я. Скажи я хоть кому-то, кто я на самом деле. Кто-то испугается, кто-то решит геройствовать. Может, конечно, быть и такое, что кое-кто примет, но лишь для интереса. И в итоге все закончится кровопролитием. А что? Обязательно говорить, что ты из себя представляешь? Вот видишь, у вас, у людей, все так просто. Надел маску и ходишь, желая всем понравиться. А мне это ни к чему, так как я дух нейтральный. Во мне половина темного и половина светлого. Я должен придерживаться правил. Ложь исключена из моих привилегий. Понятно. Девушка, понимающе кивнула. Ну, что тебе еще интересно? Что еще хочешь знать обо мне? В общем-то, есть кое-что. Но это не о тебе. Она, немного смутившись, опустила взгляд. Астарот, да? Догадался он. Кейли кивнула. Хорошо, я сегодня добрый. Спрашивай, что хочешь. Я тут кое-что узнала, и оказывается, он изначально не был демоном. Он был ангелом. Когда-то, но, поддержав Люцифера, был изгнан вместе с ним. Это так, но не совсем. То есть, видишь ли, история эта очень печальная. В общем, запасись платочками и садись поудобнее. Сказал он и указал на стул, который стоял напротив. Она, улыбнувшись, села. Ну так вот. Наверняка ты знаешь историю о том, что Бог сначала создал ангела. Так и внула. Затем он создал вас, тех, кто подобен ему. И нам было велено любить и почитать вас наравне с ним. Понимаешь, каким это стало шоком? Мы должны были возлюбить существ, у которых куча недостатков, тех, кто не уважает Творца своего. И да, я знаю историю о том, что из-за чего Люцифер и все его сторонники были изгнаны. Но Астарот, неужели он считал так же? Тогда почему он сейчас рядом со мной? И именно с этого момента начинается трагическая часть истории. Он встал на сторону Люцифера не совсем по той же причине, что и Люцифер, но тоже из-за любви. Видишь ли, нам, как созданием Божьим, было положено любить только Создателя, а он влюбился в ангела. Она была самым прекрасным ангелом и любимицей отца. Но, как выяснилось позже, чувства Астарота были взаимны. Допустить нечто подобное, конечно же, не могли. Им запретили видеться. Из-за этого Астарот стал на сторону Люцифера. Ну, остальное ты знаешь. Он пал вместе с ним, и теперь его правая рука. А тот ангел, что с ней? Разве отец мог изгнать ту, что так любил? Нет. Кое-кто говорил, что он запер ее, обрек на вечное одиночество. Кто-то говорил, что он уподобил ее своему любимому творению. Говоря об уподоблении, ты имел в виду... Да, Астарот уцепился именно за эту теорию. Он искал ее более 5000 лет. И тут вот до тебя дошло. И Самуэль это понял, потому что заулыбался. Я похожа на нее, да? Ты не просто похожа, ты ее копия. Ну, а он и вовсе считает, что ты это и есть Элизаздра. По правилам, когда душа попадает в сосуд, она забывает небесную жизнь. И снова вы, как Ромео и Джульетта. Эх, это запретная любовь. Он вздохнул. Тут в дверь постучали. Что ж, ладно, мне пора работать, и тебе, видимо, тоже. Пока. Помахав на прощание, он исчез с легким дуновением ветра. В тот момент, когда он исчез, дверь распахнулась, и вошла Джейн. «Ты не одна?» Она оглядела кабинет, в котором, естественно, никого, кроме Келли, не было. «Я слышала, ты с кем-то говоришь. Не хотела помешать, вот и постучала». Девушка была явно в замешательстве, а Келли быстро показала телефон. «По телефону я говорила, по телефону. Что-то случилось?» «Да нет, просто ты в последнее время снова стала прежней. Вот я и подумала. Может, передумаешь по поводу вечера? Пойдем, будет весело. Отдыхать тоже надо». «Да, ты, наверное, права. В другой раз я обязательно соглашусь». «Ну ладно, я это запомню. В другой раз не отвертишься». Келли, улыбнувшись, кивнула. «Я пошла. Не сиди допоздна на работе». Девушка, отправив воздушный поцелуй, вышла из кабинета, оставив Келли одну. Она думала над тем, что сказал Самаэль, и снова почувствовала этот липкий, неприятный страх. Вдруг он ошибается. «Вдруг я не та, что он так долго искал», — думала она. Ей даже страшно было подумать, что он может оставить ее, что, поняв свою ошибку, перестанет приходить. Весь оставшийся день эти мысли не покидали ее. А придя вечером домой и увидев его, почувствовала, как болезненно сжалось сердце. «Что-то случилось?» — спросила Астарот, явно заметив странное поведение девушки. «Нет, ничего особенного», — помотала она головой и попыталась улыбнуться. Но, видимо, ей совсем не удалось скрыть свою тревогу, потому что парень продолжал смотреть на нее прожигающим взглядом. «Ну ладно, Если честно, я кое-что узнала, и теперь мне страшно. Она опустила глаза. Что узнала? Не отступала Старот. Элизаздра, сказала Кейли, и он изменился в лице. Правда, сейчас было трудно понять, что означает его взгляд. Ты ведь думаешь, что это я? Так, спрашивая это, она чувствовала страх, которого не испытывала прежде никогда. Вдруг именно сейчас он поймет и уйдет. Астарот опустил взгляд, и она решила высказать то, что ужасно тяготило. «Что, если ты ошибся? Что, если я вовсе не Элизаздра?» «Нет, нет, нет». Он подошел к ней и приподнял пальцем подбородок. «Я не мог ошибиться. Даже если бы ты выглядела как-то иначе, я бы все равно понял, что это ты». Кейли смотрела ему в глаза. Сейчас ей не хотелось думать о том, что она может оказаться совсем не той. Сейчас, когда он так близко, она готова была быть кем угодно. Парень начал медленно приближаться и, наконец, накрыл ее губы. Тысячи мурашек пробежались по всему телу, словно разряд тока. И вот поцелуй уже стал более глубоким, более страстным. Она начала увлекать его к постели, он, поняв это, отстранился, посмотрев ей в глаза. «Ты уверена? Ты не знаешь, на что идешь. Я...» Она приложила палец к его губам. «Мне не важно, кто ты. Даже если я не помню прошлого, мне кажется, я это чувствую. И что бы там ни было, я уверена, что хочу быть с тобой в настоящем и в будущем». Кейли привстала и снова прикоснулась к его губам. Он подхватил ее и понес на кровать. Его нежные, но крепкие объятия говорили о том, как долго он ждал этой минуты. Его обжигающие поцелуи и нежные слова уносили девушку в неизвестный доселе мир. Они наслаждались друг другом и не хотели, чтобы это заканчивалось. И сейчас было совсем не важно, что было и что будет. Главное, что сейчас они вместе. Он владел ее телом, ее душой. И Кейли отдала ему все без остатка. С этой ночи все поменялось. Они проводили вместе все свободное время. Как выяснилось, он тоже может становиться видимым. Поэтому у них было то, что и у обычных парочек. Кино, кафе, походы в парке, длинные разговоры. С ним не надо было притворяться. И это было самое лучшее – быть нужной такой, какая есть, и принимать его таким, какой есть он. Самоэль был прав. Это лучше, чем носить маски и ждать чьего-то одобрения.